У этого негра было добродушное глуповатое лицо, а волосы он перевязывал нитками в пучки для того, чтобы отвадить ведьм. Он рассказывал, что ведьмы ужасно донимают его по ночам. Ему мерещатся всякие чудеса, слышатся всякие слова и звуки, и никогда в жизни с ним еще не бывало, чтобы к нему так надолго привязалась эта нечисть. Он разговорился про свои несчастья и до того увлекся, что совсем позабыл про дело. Том и спрашивает: «А ты кому несешь еду? Собак кормить собираешься?» Негр заулыбался, так что улыбка расплылась у него по всему лицу, вроде как бывает, когда запустишь кирпичом в лужу, и говорит: «Да, мистер Сид, собаку. И занятная же собачка. Не хотите ли поглядеть?» «Хочу». Я толкнул Тома и шепчу ему: «Что ж ты, так и пойдешь к нему днем? Ведь по плану не полагается». «Тогда не полагалось, а теперь полагается». Мы пошли. Провалиться бы ему, только мне это очень не понравилось. Входим туда и почти что ничего не видим, такая темнота. Зато Джим и вправду там сидел. Он-то нас разглядел и обрадовался. «Да ведь это Гек! Господи помилуй! Не как и мистер Том здесь!» Я наперед знал, что так будет. Только этого и ждал. Как теперь быть, я понятия не имел. А если бы знал, так ничего не мог бы поделать, потому что этот самый негр вмешался тут и говорит: «Боже ты мой, да никак он вас знает!» Теперь мы пригляделись и все хорошо видели. Том посмотрел на негра пристально и как будто с удивлением и спрашивает: «Кто нас знает?» «Да вот этот самый беглый негр!» «Не думаю, чтобы знал. А с чего это тебе пришло в голову?» «С чего пришло в голову? Да ведь он сию минуту крикнул, что он вас знает!» Том говорит, как будто с недоумением: «Ну, это что-то очень странно. Кто кричал? Когда кричал? Что же он кричал?» Потом повертывается ко мне и преспокойно спрашивает: «Ты слыхал что-нибудь?» Разумеется, на это можно было ответить только одно: «Нет, я ровно ничего не слыхал. Никто ничего не говорил».